Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Желаю я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня мы с вами все вышли на работу, закончились праздники. И, пожалуй, имеет смысл подвести, ну, хотя бы некоторый итог. Мы всегда ждем праздников. Те немногие праздники, которые где-то в глубине души мы именно так и воспринимаем. А потом, когда праздники заканчиваются, у очень многих они оставляют какую-то не совсем понятную опустошенность в душе. С чем связана эта опустошенность? И вообще, что такое праздники, дорогие радиослушатели? Ну, правда, есть праздники, и ощущение празднования в эти дни ощущают все. Таким, конечно, праздником для нас является Новый год, таким же праздником для нас является День Победы. Я уже боюсь, если честно, перечислять на что-либо еще. А бывают праздники, которые на самом деле мы не воспринимаем как праздники, а воспринимаем их как дополнительные выходные, дополнительный отдых. Может быть, для того, чтобы не испытывать вот этой вот пустоты, стоит разобраться в том, что же такое праздник и чем он отличается от дополнительных выходных. Или ничем не отличается? Что это за состояние души, которое возникает в те дни, которые мы искренне чувствуем как праздники? Откуда берется чувство опустошенности после праздников? Словом, все, что вы думаете, хотите сказать о смысле состояние души, которое называется праздничным состоянием. Об этом сегодняшний разговор у нас в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Напомню вам, что это постоянный телефон наших прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Чем праздники отличаются от обычных выходных? Что нас заставляет с таким нетерпением ждать этих самых праздничных дней? Почему, когда праздники заканчиваются, у нас в душе образуется какая-то пустота? Что вообще такое праздники? Ну и в конце концов, нужны ли нам такие длинные праздники рождественские, которые у нас идут последние годы? Вот все эти послепраздничные серьезные вопросы по телефону 495-956-1514, постоянному телефону нашего прямого эфира. Ну, а что касается музыкальных пауз, то, наверное, они будут тоже послепраздничные и привычные, потому что когда-то, в 60-е годы, очень много разных прошлого века, разумеется, очень много разных людей по всему миру чувствовал эти годы как сплошные праздники. Но они прошли, и тоже осталось состояние после праздника. У нас была когда-то такая традиция в программе. Мы слушали разные варианты исполнения песен Битлз. И я решил, что Битлз в стиле босанова вполне будут как бы описывать вот это вот состояние после того, как праздник кончился. Ow! like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log, but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get you money. Из многочисленных цитат о праздниках я все время вспоминаю цитату неизвестного парижского богослова 15 века, который утверждал, что бочки с вином лопнут, если время от времени не открывать отверстия и не пускать в них воздуха. Все мы люди, плохо сколоченные бочки, которые лопнут от вина мудрости, если это вино будет находиться в непрерывном брожении благоговения и страха Божьего. Нужно дать ему воздух, чтобы оно не испортилось. Поэтому мы и разрешаем себе в определенные дни шутовство, чтобы потом с большим усердием вернуться к служению Господу. Вот так примерно рассуждали на пороге средних веков, и это очень похоже на нас. Но можно ли свести праздник только к прорыву через будни? Как вы думаете, Анастасия? Алло. Есть Анастасия у нас? С Новым годом! Спасибо большое, вас также. Ну, и высказать свое мнение. Я думаю, что праздник – это радость, это наполнение света душе. Это некоторая суета, Ну и ожидание праздника тоже в какой-то мере. Это ожидание света, ожидание радости, ожидание какая-то некоторая суета. От чего? И зачем нам нужна Анастасия, эта суета? Ну, ее же и так в жизни достаточно. Потом вот еще на праздник суетиться. Ну, мне кажется, что суета предпраздничная, она более положительная какая-то. Даже возвращает нас в каком-то смысле в детство. А в отличие от суеты будничной. А, ну, чего же все-таки мы ждем от праздника? Чудо. Чудо. Какого? Потому что, ну, взять и просто сказать, мы ждем от праздника чудо, это, в общем, почти синоним, правда? Чудо должно заключаться в чем? Ну, чудо какое-то доброе. Что... Оно... Ну, должно быть в нашей душе. Ну, должно быть в нашей душе. Но чудо-то в нашей душе в чем должно заключаться? Наверное, в этом свете, в положительных эмоциях. И все? Что за чудо? Ну, не только в том, как мы воспринимаем мир и то, что мы ему даем. Что за чудо мы ждем в новогоднюю ночь? И в рождественскую ночь тоже. Ну, не знаю, может быть, и что-то вроде сказочного чуда. Ну да, оно в чем должно заключаться? Ну, должно быть в нас. Нашей психологии. Не хочу вас мучить. Ну, мне кажется, что мы ждем не чуда в психологии, а все-таки какого-то другого. Спасибо большое, Анастасия, с наступившими вас праздниками. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, со всеми праздниками вас. Спасибо за тему. И вас также. Спасибо. Вы знаете, праздник – это радость, это ожидание счастья, это ожидание чего-то удивительно светлого. И вы знаете, мы здесь забываем о заповедях блаженства. А они дополняют основные заповеди. А что такое заповеди блаженства? Заповеди блаженства – это фактически, если говорить христианским языком, благодать Божья. Это то счастье, которое дает нам вот это самоощущение. А что такое благодать Божья? Это дар, который дает Бог, чувствует себя счастливым, радостным. А что это за дар? Боге. Понимаете? Это ж нельзя так объяснить, чтобы это было понятно. А что такое чувствовать себя в Боге? Я так могу до бесконечности. Да, это игра бесконечная. Знаете, это вот ощущение, оно или есть, или нет. Ну в чем заключается? Я радостен. В чем заключается верх благодати согласно Библии? Вы знаете, в удивительном единении со всем и вся. Ну, в первую очередь, конечно, с Богом. Понимаете, вы не можете уйти никогда от этой темы. Просто я попробую... Я не собираюсь от нее уходить. Я просто хочу конкретности, и все. Ей-богу, я никого... Конкретность в этом и есть. Я никого... Это что значит? Это, знаете, когда это человек... быть в гармонии когда с природой, когда с самим собой. Это ни в коем случае не по Библии. Скажите, пожалуйста, когда человек может быть счастлив? Когда вокруг все хорошо, и в нем все хорошо. Это где может быть? В нем внутри и снаружи. Причем внутри иногда даже больше, чем снаружи. Я хочу сказать очень простую вещь. На самом деле, благодать, естественно, это состояние Адама до грехопадения. А то, что я из вас вымучиваю, всего-навсего два слова. Это возвращение в рай. Да, вот там, вот я там. Я полностью с вами согласна. Потому что без преодоления первородного греха человеческого он счастлив и наделен благодатью, быть не может. Святые как бы обретают рай на земле, в душе своей. Это и есть благодать Божья. А праздник... Рождение Христа как раз ведет нас к этому освобождению. Ну, по крайней мере, да нет, не только. Дело все в том, что в действительности праздник возник, само понятие праздника возникло, естественно, задолго до Рождества Христова. И он почти всегда и во всех случаях оставался символически одинаковым. Мы про это, конечно же, прочно забываем, но так как будни наши, да, будни, они есть суета-сует и всяческие суета. Анастасия вот что-то уже про суету такую говорила, про разницу двух сует. Все дело в том, что одна суета, она как бы в мире павшем, а другая суета, она в раю. И это разные формы суеты. Так вот, что поразительное отсюда следует. Отсюда следует тот, как бы, факт, если хотите, душевной жизни, что праздник, и мы в это внутренне верим, это нечто, что существовало до возникновения будней. Праздник – это некое состояние человеческой души, которое временно вернулось в рай. Так было, между прочим, почти во все времена, по той простой причине, что, скажем, в общем, считается известным, что в древнегреческих, дионисийских, элевсинских, самофракийских и других мистериях участники верили, что то, что вот они делают во время мистерии, это действие, оно ведет к воскрешению уже утраченной к тому времени гармонии. Только в этом, как бы, в этих мистериях это время, конечно, не называлось раем, а время это называлось Золотым веком. И очень многие, ну, всевозможные мистико-оккультные течения сейчас называют это точно так же. Когда-то был Золотой век или рай. И это не изнанка, не обратная, не оборотная сторона будней, а нечто, что будням вообще предшествовало. Некая изначальная форма существования. И это, стало быть, праздник. Это не некая форма такого извращения будней или извращения суеты. Праздник – это движение, воскрешение того, что предшествовало будням, воскрешение того, что существовало или было когда-то изначально. И это ощущение как бы вечного движения туда, вечного усилия Адама вернуться. Когда в этом движении, не постоянном ощущении, а именно движение отсюда, это как бы ощущение необходимости предпраздничной и праздничной суеты, радостной мишуры, подарков, поскольку это вечно новое ощущение пути на самом деле. Это движение. Движение вот туда, к Золотому веку, или туда, к краю. Елена, вы здесь еще? Алло? Нет, нету Елены. Я хотел сказать, что это движение, оно имеет еще одну сторону всегда. И эта сторона всегда знак или обозначение праздника, его отличия от просто выходных. Хотя, вне всякого сомнения, человек, ну, скажем, верующий, в каждый выходной может устраивать себе праздник. И это, несомненно, так. Однако я имею в виду нас, простых смертных. И хочу сказать, что праздник от отдыха отличается тем, что это движение назад в рай или в Золотой век, это праздничная блескучая суета, конечно же, является движением преодоления смерти. Практически любой праздник, и в Новый год в частности и особенности, является праздником смерти и возрождения. У нас остались, как мне кажется, два значимых светских праздника. Новый год и 9 мая. И это праздники победы над смертью. Да? В часы, когда мы сидим за столом, а часы бьют 12, Старый год, старик Мороз умирает, и вместо него из-под елки постепенно появляется младенец, молодой персонаж, Новый год. Правда? И этот Новый год – это надежда, конечно же, и чудо должно заключаться как раз именно в том, что это надежда на новую жизнь, на изменение жизни. Правда? Мы с сегодняшнего дня, как раз 11 января, так часто обещаем себе, ну вот, вот 11 января, в понедельник, я проснусь рано утром и стану другим человеком. Не буду есть на ночь, перестану изменять жене, брошу пить водку. Ну, в общем, и так далее, и тому подобное, до бесконечности. Мы верим в главное чудо, что старую жизнь в эту ночь можно убить, или она умрет сама, и родится в нас, в каждом из нас, у нас в душе маленький Новый год, жизнь новая. Ну, как известно, данные самому себе обещания исполняются далеко не всегда. Но хотел-то я сказать, что если вы задумаетесь, то вы увидите, что и 9 мая – это тоже праздник смерти и возрождения. Да? Это прямой праздник победы над смертью. И вообще, в истинных, настоящих праздниках, которые как бы остаются в душе народов, разных народов, всегда есть место и крови, и смерти. Только 11 числа, наверное, вот этого... Сегодня странное вообще число, 110, можно как бы откровенно об этом говорить. Но ведь в наших, правда, наших праздниках всегда есть место какому-то такому удалому и не всегда нужному разгулью. Здравствуйте, Валерий Александрович. Алло. Пожалуйста, да, я говорю. Ага, ведь да. А вы знаете как? А мне кажется, Краснов Александрович, ну понятно, я с Орехова звоню, извините, я, ну, может быть, некультурно сейчас выражаюсь, ну, в смысле, не по радио. А вы знаете как? А мне кажется, очень хорошо праздник все называется, ну, праздниками, а на самом деле это уход от личных проблем. При этом, что, если, например, по Библии, я свое мнение выражаю, вы знаете как? Что Адам, знай добро и зло. Вы знаете добро и зло. А вот мы маленько-то не хотим, ну, работать добро и зло, а пытаемся как-то больше, чтобы все помягче шло. Ну, вот примерно так. Извините, что я не знал связи с вами, что как быстро со мной посядет. Спасибо, Валерий Александрович. Спасибо. Я думаю, что о праздниках и добре и зле, как ни странно, разговор тоже важнейший, поэтому давайте его устроим после второй нашей музыкальной паузы. Se eu me apaixonar, vê se não vai debochar da minha confusão. Uma vez me apaixonei e não foi o que pensei, estou só desde então. Se eu me entregar total, meu medo é você pensar Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России и по-прежнему говорим о том, почему же нам нужны праздники, да или нужны ли нам они. Дозвонился Максим из Германии. Алло. Алло. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. В первую очередь, я уже в последнее время хотел сказать, слушаю ваше радио. Мне нравится, как вы ведете эту передачу. И раньше были темы очень замечательные. И мне импонирует то, что вы обращаетесь часто к Библии. Я тоже довольно уже долгое время читаю, изучаю Библию. И для меня, в принципе, познание Бога уже доставляет радость. Он для меня... такая же личность, совершенная, правда, личность, в отличие от нас. Вот, мы это совершенство потеряли, то есть прародитель наш, да, мы, в принципе, особо не виноваты, но мы являемся потомками его. Так вот, слушая вашу передачу, я узнавать вас стал как личность. Вы мне стали импонировать, можно сказать, симпатично, да, как человек. Вот, ваши взгляды. И... то же самое, изучая Библию, я стал узнавать Бога. Кто Он такой? Для чего Он? Почему мы живем на земле? Максим. А многие живут вне радости. Что касается меня, в последнее время я каждый день стою, и у меня радость, у меня праздник. Потому что я живу, я снова могу больше о Нем узнать, для чего, какие качества у Него есть, что преобладает. И что Он нам хочет дать. И я с желанием иду на работу, с радостью возвращаюсь домой. У меня семья, 5 детей. И Иисус сказал однажды, чтобы вот все эти 10 заповедей, о которых в Библии говорится, укладываются эти 10 в две, да, возлюбить Бога всем душой, всем разумом, всеми помыслами своими. То, что мне удалось, я чувствую это, полюбить его, потому что я его узнавать стал, что он, кто он, для чего, зачем мы на этой земле. И также вторая заповедь вытекает из первой, возлюбить ближнего своего, как самого себя. И в этом, наверное, заключается, когда узнаешь Бога, свои мысли передаешь другим людям, в том числе и вам. И это чувство, так или иначе, любви к Нему, переходит к другим людям, если, конечно, об этом говорить. Спасибо большое, Максим. Я не хочу вас прерывать, но, тем не менее, я понял вашу главную мысль. Главная мысль в том, что каждый день человек, который учится понимать личность Бога и любить ее, может превратить в праздник. Это действительно так. Это, наверное, и есть тот самый феномен вечного возвращения в рай во время праздников. Но вот вам оттуда, из Германии, и я, собственно, это очень хорошо знаю, как бы, наверное, становится заметно некие странные проявления дикого справления русскими людьми, особенно мужской частью населения, больших праздников. А с чем связано вот это оставляющее мрачное впечатление? Я бы сказал, назвал это агрессивная пьянка. Как вы думаете? Алло? Есть Максим еще или нету его? Не дал Максим задать мне вопрос. Сбежал. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Да-да. С праздниками вас всех, раз уж такая тема. Спасибо прекрасная. Большое. И вас тоже. Вот я бы хотел, то есть хотелось бы срочно преодолеть этот библейский религиозно-мистический уклон. Давайте попробуем. Скоро у нас осталось немного времени. Поскольку он целиком не раскрывает, увы, вот этот феномен праздника, потому что ведь есть еще такой феномен, как советские праздники. 1 мая, имею в виду, и 7 ноября. Да-да, именно демонстрация. Это, что бы там ни говорили, напрасленно какую бы ни возводили, это удивительное чувство упоения, общности, красные флаги, песни, лозунги, шарики. Вот, и, может быть, поможет техническая подробность некоторая, она кажется технической, на самом деле в ней заложен какой-то смысл. Говорили, что принудительно сгоняли на демонстрацию, отнюдь. Вот с душой, с желанием шли и первая, и седьмая демонстрация. И дальше выходной давали 2 мая и 8 ноября. И вот это был действительно праздник, и двойной причем, и общность, единение, упоение. И дальше как бы с чувством выполненного долга, с чистой совестью человек отдыхал, поскольку он ходил на демонстрацию 1 и 7, а 2 мая и 8 ноября уже такая как бы личная семейная часть. Так вот вы и объясняете, Андрей, и с чем же это все-таки связано? И связано ли это с нашим совсем библейско-мистическим разговором или нет? Отнюдь. Вы справедливо заметили, оговорились, что феномен праздника возник до, значит, христианской религиозной. Да уж, это совершенно точно. Да, я вот что... Он имеет некоторую историю. Ну, как вы думаете, греческие мистерии, они ведь продолжались еще долго-долго вглубь христианских времен, пока, наконец, не были уничтожены совсем. А они какой смысл имели? Ведь в сущности своей 1 мая и 7 ноября... Это же мистерии. Я не хочу говорить о том, что, ну, аналогичные мистерии устраивались в Китае, в нацистской Германии. И это, как бы, к сожалению, точно такой же факт. Его тоже нельзя обходить, хотим мы с вами этого или нет. И вот, например, исследователи современные, отечественные исследователи отмечают в сущности невероятную жестокость, например, праздничных плакатов и лозунгов предвоенной советской страны 1 мая и 7 ноября. Да, на плакатах несли изуродованных кулаков, проткнутых богатеев, предателей, изменников Родины. Праздники, вот этот тайный подтекст да, смерти и возрождения, возрождения нового строя. Возвращение Великой Октябрьской социалистической революции. Смерть и победа над смертью. Возрождение к новой жизни. Совершенно точно. А 1 мая вы как объясните? То есть, да? Ну, я думаю, что в действительности... Ну, я, вы знаете, я думаю, что я ближе к 1 мая попробую, если вы захотите, позвоните, предложите эту тему, и мы ее обсудим. Но я хочу сказать, что и тем не менее, это то же самое. Да, мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Это возрождение нового мира, и это победа над эксплуататорами. Да, ведь именно так мы это тогда воспринимали. Да, без... это праздник. А вот ваша аналогия с нацистскими шествиями, это очень нелицеприятно и, по-моему, притянутое за уши. Тут мы уходим далеко от темы праздника. Все-таки согласитесь, что... Нет, потому может, что... Может, кому-то не нравится, но был праздник, было упоение души. Подождите, а вы думаете... Именно демонстрации 1 мая... А вы думаете, постойте, Максим, ой, извините, да, Андрей... Постойте, разве немцы сегодняшние нам не скажут того же самого по поводу их праздников? А праздник... Нет, история все-таки расставит точки. Нет. Она расставила, но история каждого народа... Нет, история еще не кончилась, она продолжается. Но история каждого... Я не Фукуяма, нет. Но история каждого народа, она тем не менее... Да, охраняет себя. Потому что вы, собственно, ответили на вопрос, который задавали. Конечно же, праздник – это праздник единения национальной культуры. И, конечно же, праздники на борьбе с кулаками или на борьбе с эксплуататорами и капиталом строились абсолютно сознательно. Потому что... созданный праздник, праздник новой цивилизации, конечно же, должен был иметь старые, древние, мистико-библейские, как вы говорите, корни. Лауреат Нобелевской премии мира Далай-Лама XIV как-то однажды сказал... Ярость, несдержанность, я беру совсем уже другую религию. Он писал, ярость, несдержанность, склонность к насилию, ровно такие же естественные человеческие черты, как доброта, благородство, любовь и сострадание. Как же возможно бороться со злом в человеческой душе и одновременно примиряться с ним? И вот в человеческой душе такие формы, как ритуал и праздник, борьбы с тем самым агрессией, несдержанностью, склонностью к насилию, являются никогда, ни в какие времена, так и непревзойденным методом борьбы с этими чертами человеческой натуры. Как бы не описывать праздники, если они были искренние, они служили всегда одной цели – переработке внутренней агрессии человека в нормальную активность, направленную на исправление жизни и ее возвращение в золотой век. Именно поэтому наше назначение как людей состоит в том, чтобы выйти из грубого, естественного состояния животных и перейти из этого состояния в ту самую заповедь любви, о которой говорил Христос. И праздники всегда... Вот если вы посмотрите на обратную сторону, не знаю, Дня десантника, то вы увидите, который, в общем, является искренним праздником, то вы увидите те самые черты, о которых я говорю. Ну, например, народные празднества в России, чтобы в старой России, чтобы далеко не ходить, ну, например, кулачные бои. устраивались на языческую масленицу, но и на святки, и на Илью Пророка. И были это всенародно любимые праздники. Да, и есть большая, хорошая работа Фомина о этих, которая в 20-х годах была написана для осуждения этих пережитков общественной морали. Но свою работу автор как бы завершает, переходя на сторону кулачников, удивляясь и приветствуя то, что после боя только что отчаянно дравшиеся, как заклятые враги люди, это я цитирую, теперь стояли рядом с друг с другом, мирно закуривали и оживленно беседовали о бое. Жалоб, злобы, стонов не слышно нигде. Настроение у всех совершенно мирное. Смеются и победители, и смеются с окровавленными лицами побежденные. В этом смысле наши кулачные бои вполне вписывались в такие романтические праздники, как коррида, карнавал, праздники мертвых и многое-многое другое. Поскольку для того, чтобы вернуться в рай, надо научиться побеждать в себе зло. Сделать так, чтобы оно каждый год все больше и больше умирало в человеческой душе. Впрочем, как всегда, если вы захотите, мы, конечно же, продолжим этот разговор. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Andei as histórias, os caminhos, o destino. Я прошу прощения, вмешаюсь за Петлов. Забыл сказать, послезавтра, в среду, 13 числа, давайте мы с вами продолжим начатый до праздников разговор о тайнах чтения и об искусствах, и об искусстве чтения. В чем волшебство чтения, дорогие радиослушатели? Такая тема послезавтра. Pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV, personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz. Entre todas as novelas e romances de vocês.